в губернской золотодобыче. После Иванихина, первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин гласной городской думы, миллионщик, две звезды имеет за благотворительность, пожалован мундиром ведомства вдовствующей императрицы Марии с золотым шитьем и шпагою. В Петербурге иные двери пинком отворяет, а уж здесь... «Ах ты, гимназисточка 8-го класса!» Он постоял и сказал уныло, с грустной покорностью судьбе. «Меня, Алексей Воинович, папенька Серебряков запросто по стенке сразмажут, как клопа или таракана, да и вам карьеру подпортить могут». «Значит, вы отстраняетесь от дела?» — напрямик спросил Бестужев. «И рассчитывать на вас более нельзя?» Какое-то время казалось, что Мигуля ответит утвердительно. На лице у него боролись самые разнообразные чувства. Бестужев молча ждал, понимая, что слова бесполезны. Наконец Мигуля спросил: «А вы, следовательно, отстраниться не желаете?» «Никоим образом», — твердо сказал Бестужев. «Во-первых, как я уже говорил не раз, Струмилин был моим другом. Во-вторых, я обязан вывести на чистую воду того, кто за всем этим стоит. То, что я от вас услышал о Серебрякове, меняет дело, но не кардинально. Я просто-напросто буду соблюдать предельную осторожность, но не отступлюсь. Ермолай Лукич, я не имею права при создавшихся условиях от вас чего-то требовать». «Петьку Сажина жалко», — кривя лицо сказал Мигуля. «Аглайка как мертвая сидит. А!» — махнул он рукой с видом человека, все поставившего на последнюю карту. «Сопутствовать я вам открыто не берусь. Не во всем. Но в отдалении буду присутствовать. Бог не выдаст, свинья не съест. Вы только поймите правильно щекотливость моего положения и общую ситуацию». «Я понимаю», — сказал Бестужев. «Спасибо, Ермолай Лукич. Есть еще честь у офицеров». Он вернулся к пролетке и, сурово глядя на Тутушкина, спросил: «У вас, Иван Федулыч, конечно же, есть какая-то возможность вызвать некую юную особу в некое условленное место, ведь правда?» «Ну, вообще-то, есть и возможность, и место», — жестко сказал Бестужев. «Это вытекает из самой природы ваших с ней отношений. Так вот, мы сейчас вернемся в город, и вы ее вызовете. И смотрите, не подведите меня. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Вы только... Я вам, кажется, уже дал слово офицера», — сухо сказал Бестужев. Глава 3. Сыщик и нимфа. «Падение нравов, причем катастрофическое. Вот чего я никаким умом понять не могу», — говорил пристав Мигуля. «Почитайте газеты, то гимназистка 14 лет благополучно разрешилась от бремени, то в другой губернии за беременность исключили столь же сопливую, а в третьей и двоих сразу. Был у меня материальчик на Олечку Серебрякову», — признался он неожиданно. «По другой, правда, так сказать, линии. Есть у нас в Шантарске, изволите ли знать, подпольное общество «Эдем». Только вот к вашей нелегальщине не имеет никакого отношения, поскольку сии нелегалы собираются исключительно для танцев. Но танцуют они там в следующем виде. На барышнях нет ничего, окромя чулков или шляп. На молодых людях, опять же, ни черта, кроме шляп и галстуков». «И у вас?» — хмыкнул Бестужев. — «Что ж, общая тенденция. Я помню сводку в Минске, Лига свободной любви в Киеве, Дорефа, в Казани веселая минутка, в столицах балетные танцоры забавляются с мальчиками, а иные поэтессы и вовсе живут друг с дружкою. Насколько я понимаю, и у вас среди подпольщиков состоят лица обоего пола, чьи имена вслух и упоминать-то страшновато. «Вот именно», — печально сознался Мигуля, — «полюбуешься на иные агентурные донесения и спалишь в печке подальше от греха, ведь попробуй заикнись родителям».